«Во имя Иссы бен Мариам, — сказал он, — того, кого мы чтим так же, как и вы, не мешайте действию святого снадобья, которое он принял. Разбудить теперь означало бы умертвить его, или он может лишиться рассудка. Возвращайтесь в тот час, когда муэдзин будет с минарета призывать верующих для вечерних молитв в мечети. Если никто не нарушит его сна, я обещаю вам, что этот франкский воин без вреда для здоровья сможет уже говорить с вами и ответить на вопросы, которые захочет задать ему его хозяин». Рыцари ушли, уступая настояниям лекаря, видимо, вполне понимавшего все значение восточной пословицы «комната болящего — царство лекаря». Они стояли около входа в хижину. Кеннет, ожидая, что посетитель с ним простится, а Дево, видимо, обдумывал что-то, не решаясь уйти. Пес выбежал за ними из хижины и ткнулся длинной мордой в руку хозяина, как бы требуя от него внимания. Услышав ласковое слово своего господина и почувствовав легкое прикосновение его руки, он, видимо, спеша выказать признательность и радость по поводу возвращения хозяина, стал носиться взад и вперед, виляя хвостом мимо полуразрушенных хижин по эспланаде. При этом он ни разу не нарушил ее границ, как будто умное животное понимало, что они охраняются знаменем его хозяина. После нескольких прыжков пес, подойдя к хозяину, оставил свой игривый пыл, вернувшись к обычной важности и словно стыдясь, что поддался слабости и не сдержал себя. Оба рыцаря с удовольствием смотрели на него. Кеннет справедливо гордился своим благородным животным. Английский лорд тоже был страстным любителем охоты и большим знатоком борзых. «Ловкий, сильный пес», — сказал он. «Думаю, дорогой мой, что у короля Ричарда нет собаки, которая могла бы помериться с ним, если верность его не уступает его ловкости. Но я позволю себе спросить, разве ты не слышал о приказе, запрещающем всем ниже ранга графа держать в лагере собак без королевского разрешения?» «Полагаю, что у тебя нет такого разрешения, сэр Кеннет. Я говорю это как королевский шталмейстер». «А я отвечаю, как свободный шотландский рыцарь», — с достоинством ответил Кеннет. «В настоящее время я следую за знаменем Англии, но не припомню, чтобы я когда-нибудь подчинялся охотничьим законам этого королевства. Но как только протрубят сбор, моя нога уже в стремени не позже других, а едва прозвучит сигнал к атаке, копье мое никогда еще не было среди последних. Что же касается моего досуга и свободы, то король Ричард не вправе ставить им преграды». «Все-таки, — сказал Дево, — это безумие не слушаться приказов короля. И так как, с вашего позволения, это поручено мне, я пришлю вам охранную грамоту на этого красавца». «Благодарю вас», — сказал шотландец холодно, «но он хорошо знает отведенное мне место, и здесь я сам могу его защитить. Однако, — сказал он, внезапно меняя тон, — негоже мне так отвечать на вашу сердечность. От души спасибо вам, милорд. Но конюши и доезжачие короля могут схватить Расфаля. Я отвечу обидой на обиду, а это может привести к неприятностям. Вы видели так много в моем хозяйстве, милорд, — добавил он с улыбкой, — что мне не стыдно признаться. Расфаль — наш главный фуражир. Надеюсь, что наш лев Ричард не будет похож на льва в сказке менестрелей, который на охоте всю добычу присвоил себе. Я не думаю, чтобы он сердился на бедного джентльмена, его верного соратника, если тот в свободное время добудет себе немного дичи, в особенности, когда другой пищи и не достанешь». «Поистине ты лишь отдаешь должное королю», — сказал лорд. «Однако я должен теперь вас покинуть, так как мне нужно вернуться в королевский шатер. Во время вечерних молитв я, с вашего разрешения, посещу ваше жилище и переговорю с этим мусульманским лекарем. Если вы не обидитесь, я охотно пришлю что-нибудь, чтобы улучшить ваши трапезы». «Благодарю вас, сэр», — сказал Кеннет. «Не нужно. Расфаль уже наготовил мне припасов недели на две, а ведь солнце Палестины хоть и приносит болезни, но в то же время сушит нам оленину». Два воина расстались лучшими друзьями, чем при встрече. Однако, прежде чем разойтись, Томас Дево разузнал, наконец, о подробностях появления восточного лекаря и получил от шотландского рыцаря верительные грамоты Саладина, чтобы вручить их королю Ричарду.